Требуется огромная сила, чтобы разрушить эту первичную иллюзию. И происходит такое обычно во время войн. Когда Николай Ростов идет в первый бой, он восклицает: «Почему они стреляют в меня? Ведь меня все любят!» Равно «я неуязвим». Что полностью отвечает детской иллюзии: «Если я буду поступать, как велят мама и папа, со мной ничего не случится». Наиболее страшный пример того, как разрушается эта иллюзия под действием непреодолимой силы, представляет известная фотография, на которой 9-летний польский мальчик стоит на улице, одинокий и беззащитный, несмотря на многочисленных зрителей, выстроившихся на тротуаре, а над ним возвышается эсэсовец. Выражение лица мальчика ясно говорит: «Но ведь мама сказала, что если я буду хорошим мальчиком, все будет хорошо». Самый сильный психологический удар, который не всякий может выдержать, это доказательство, что добрая мама его обманула. И именно в этом страшная пытка, которую испытывает мальчик, стоящий перед немецким солдатом. Терапевт иногда вынужден совершать нечто подобное, но это не пытка, а хирургическая операция. Чтобы пациенту стало лучше, иллюзии, на которых основана вся его жизнь, нужно развеять, чтобы он смог жить в реальном сегодняшнем мире, а не в его мире «если только» или «когда-нибудь». Это самая болезненная операция, какую приходится проводить сценарному аналитику. Доказать пациенту, что в конечном счете никакого Санта-Клауса не существует. Но тщательная подготовка помогает смягчить удар, и в конечном счете пациент может простить терапевта. Одна из любимейших иллюзий детства рушится, когда ребенок узнает, откуда берутся дети. Чтобы сохранить, по крайней мере, чистоту собственных родителей, он вынужден вносить ограничения. Другие, ладно, но мои мама и папа этого не делали. Трудно терапевту не казаться грубым и циничным, когда он отвечает пациенту: «Ты ведь не мог родиться у девственницы, значит, по крайней мере, раз они это делали. А если у пациента есть братья и сестры, значит, делали неоднократно». Это все равно, что сказать ему: «Твоя мать предала тебя». Ни один человек не может такого сказать о своей матери, если только ему специально не заплатили. Иногда у него противоположная задача — восстановить до какой-то степени внешние приличия, уничтоженные самой матерью или какими-то внешними обстоятельствами. Но для миллионов детей, живущих в нищенских условиях, такая иллюзия — недостижимая роскошь. Вера в Санта-Клауса и в девственность матери может считаться нормальной, потому что ее усваивают с готовностью, и она дает духовную опору идеалистам и слабым духам. С другой стороны, некоторые люди потому и приходят в замешательство, что у них есть свои особенные иллюзии. Эти иллюзии имеют очень широкий разброс. От «если будешь ежедневно опорожнять кишечник, будешь здоров и счастлив» до «если заболеешь сам, отведешь смерть от отца». «Если же он умрет, то потому, что ты заболел недостаточно тяжело». Существуют также личные контракты с Богом, контракты, по поводу которых никто с Богом не консультировался и которые он не подписывал. Он вообще-то отказался бы их подписать. «Если я принесу в жертву своих детей, моя мать выздоровеет» — самый распространенный пример. Или еще: «Бог пошлет мне чудо, если я не буду испытывать оргазм». Как уже отмечалось, подобная иллюзия была распространена у парижских проституток. «Сколько бы мужчин у меня ни было, сколько бы я их ни заразила, я могу пойти на небо, если все это делала только как работу и не получала при этом наслаждения».